Часть третья. Прожарка «Well done». Это королева, она ходит как угодно. Кому угодно. Тому, кто играет. Кинофильм «Д'Артаньян и три мушкетера». Глава первая. 1930 год. Май. Первая. Москва. Фрунзе сидел на трибуне и наблюдал за парадом. Обычным, в общем-то, для Союза этих лет. Только в этом варианте еще и трибун наделали для гостей, пригласив их сюда в изрядном количестве. В первую очередь, иностранных. Рядом с ним сидел Аманулла Хан и с определенным восхищением взирал на действо. Сегодня утром он от лица Афганского королевства подписал договор о вхождении его в Советский Союз на правах конфедерата. И теперь находился рядом с генеральным секретарем, приветствовал проходящие перед ним войска. Много войск. Здесь были сводные батальоны буквально отовсюду. Даже из Маньчжурии прислали отличившихся бойцов на это шествие. Сначала шла пехота, царица полей. В первую очередь, конечно, сводные батальоны частей постоянной готовности, включая морскую пехоту, ВДВ, горных стрелков и штурмовиков. Присутствующие на данном параде многочисленные иностранные гости очень внимательно на них смотрели, прекрасно зная, какую роль сыграли эти ребята в польскую, афганскую и маньчжурскую кампании. Исключая морскую пехоту. Но сомнений в том, что она себя покажет, не было никаких, особенно в свете вероятных ливонской и финляндской кампаний, которые международные эксперты считали едва ли нерешенным делом, будучи не в состоянии ответить только на вопрос, когда они состоятся и в каком формате. Потом прошла кавалерия. Немного. Ее в Союзе имелось достаточно ограниченное количество. Это были пограничники, конно-горные части и сводные дивизионы народной милиции, собранные из казаков да горцев. За ними шли грузовики с мотопехотой и бронетранспортеры с механизированной пехотой. Немного, просто чтобы обозначить. Артиллерийские тягачи с орудиями, бронеавтомобили, легкие танки и... Тут на Красную площадь вышло то... Ради чего все это шоу и затевалось. Во всяком случае, в столь значительном формате. Мимо исторического музея пошли шушпанцеры самого хтонического вида. Их для этого дела специально изготавливали последние полгода в режиме максимальной секретности. Понятное дело, что не из броневой стали, и от них требовалось только одно — проехать на параде и не развалиться. Но все равно пришлось потрудиться. Их изготавливали в Зарайске на особом предприятии ССО, которое раньше делало спецтехнику вроде багги. Туда пригласили некоторое количество инженеров, и они отожгли на славу. Само собой, при личном участии Михаила Васильевича. И то, что они слепили, диктор... продавал как перспективные разработки Советского Союза, которые впереди планеты всей. И, судя по лицам представителей той же французской делегации, это было именно так. Ведь это они обычно главные технонаркоматы планеты. А тут такой удар под дых. Первым шел пятибашенный танк. Этакая вариация на тему Т-35. Ничего особенного в нем не было. Танк и танк, только бестолково скомпонованный. Подобные хтонические проекты, насколько знал Фрунзе, в это время были популярны всюду. Однако этот образец был в железе, а не на бумаге. И пусть его башни, изготовленные из котельного железа, были намертво приварены к корпусу, это ничего не меняло. В оригинальной истории примерно в это время подобные агрегаты вполне начинали строить, и Союз тут выступал обычным пионером. Следом за ним вырулила знаменитая «Черепаха», аналогичная еще не существующему американскому концепту Т-28. Опять же, гипертрофированная, Большая такая приземистая черепаха, у которой спереди торчала морская 203-миллиметровая пушка. Аккурат из плиты, которая имитировала 300 мм лобовой брони. Медленно шевеля гусеницами в два ряда, она порыкивала двигателем. И французские журналисты от нее не могли оторвать глаз, словно завороженные. Им было невдомек, что ее слепили из котельного железа, а местами из фанеры, на скорую руку. И реально она весила очень скромно. И что даже само орудие не более чем макет. Диктор же вещал о том, что такое штурмовое орудие по задумке должно быть в состоянии прорвать любую оборону, выдерживая в лобовой проекции любые снаряды. Ну, почти. За ним выкатился четырехлапый скорпион, имитирующий М808Б «Скорпион» из франшизы «Хало». Четыре гусеничных модуля на длинной платформе позволяли, по словам диктора, развивать очень хорошую проходимость на резко пересеченной местности, из-за того, что каждая из гусеничных лап имела свой ход. На деле ничего подобного тут реализовано не было. Просто жесткая рама, и через грейдерную цепную передачу, укрытую в корпусе танка, шло разведение крутящего момента на четыре ведущих колеса гусеничных платформ. Сверху же, в просторной и большой башне из фанеры, располагался макет 152-миллиметровой пушки. Длинный, в 50 калибров. Само собой макет, иначе бы все это склеилось. И выглядела эта подделка еще более угрожающей, чем черепаха. Более хищно, что ли. После нее шел аппарат полегче и поизящнее. Ну, в какой-то мере. Напоминает чем-то классические барабанные танки послевоенного периода. Опытные преимущественно. Тот же американский Т-54Е1 или французский АМХ-50Б. Диктор же рассказывал, что этот гусь имел автомат заряжания в качающейся необитаемой башне, в которой все боеприпасы можно было использовать без заряжающего, стреляя раз в две секунды и управляя всем этим из хорошо забронированного корпуса. А экипаж машины всего два человека. Механик, водитель и командир. Последний не только наблюдал за полем боя через хитрую систему оптики, но и легким движением руки наводил орудие и стрелял, не отвлекаясь от задач командира. Более того, диктор распинался и чуть ли не взахлеб уверял зрителей, что это будущее легких танков, способное перевернуть поля сражений. И англо-французские журналисты щелкали камерами, щелкали, в промежутках что-то черкая советскими шариковыми ручками, напряженно, нервно, в чем-то даже лихорадочно. Потом появилась еще одна САУ, тоже достаточно легкая. Зато с 4-6-миллиметровой, длинноствольной, динамореактивной пушкой в башне, а рядом заряжающая машина и транспортер. Диктор все с тем же энтузиазмом рассказывал о разрушающем действии 16-дюймового калибра и что такое оружие в состоянии наносить удары на полноценную дистанцию удара. Хотя, конечно, и стреляет заметно медленнее морских товарок, делая один выстрел за 2-3 минуты, в зависимости от подготовки расчета. При этом стоит совсем недорого и способна на поле боя обеспечить слом любых укреплений. Вот буквально любых. Журналисты Франции откровенно скисли. О том, какие тяжелые бои шли в Первую мировую на их фортах, многие из них знали не понаслышке. И прекрасно себе представляли, что будет, если по этим фортам начнут прилетать 16-дюймовые чемоданы, да еще с такой ужасающей скорострельностью. Ведь любые сухопутные аналоги в подобных калибрах могли выдавать хорошо, если один выстрел за полчаса. Хорошо, если. За САУ шел вообще крошечный легкий танк на платформе ЛТ-10 с очень странной башней, в которой стоял здоровенный Дарын. 100-миллиметровое орудие с длиной ствола аж в 40 калибров. «Динамо — реактивное орудие, перезаряжаемое изнутри», — как вещал диктор. «Сразу кассеты на 4 выстрела, которые можно производить один за другим с паузой в 1,5 секунды». Эдакий американский Т-114 на стероидах. И так далее. Фрунзе специально сидел с группой инженеров и выдумывал разные конструкции, в том числе опираясь и на свои знания об истории техники 20 века. Главным требованием к ним, кроме возможности своим ходом пройти по Красной площади, была техническая реальность, ну, условно, в теории. Иными словами, конструкции не должны были противоречить базовым принципам механики. Не сумели они слепить только простенький шагоход — восьминогий. Михаил Васильевич видел своими глазами подобные конструкции там, в прошлой жизни. V-образная шарнирная конструкция цеплялась на место колеса и приводилась в движение эксцентриком штоком на колесном диске, что позволяло ей шагать. Не быстро и по ровной поверхности, но вполне уверенно. Но тут не управились. Все-таки лепить сон разума — задача не из легких. Особенно если требуется хоть какая-то реалистичность фантазий. Очень еще хотелось слепить что-то вроде двуногих шагоходов, вроде HT-1 из War Thunder. Те самые, что с башней от КВ-2 и 152-миллиметровой гаубицей. Но тут Михаил Васильевич даже не надеялся, в отличие от модели с 4, 6 или 8 ногами, так как про успех подобных конструкций даже не слышал. Точнее, и слышал, и видел, но мелкие игрушечные поделки, которые вполне себе бегали, а не что-то большое и в металле. Но то, какой бы фурор такая игрушка произвела, сложно было бы и предположить. Даже просто неспешно шагая вперед. Так что он не оставлял затеи как-нибудь показать международной общественности подобную забаву. И все это время, пока шло шествие над Красной площадью, висели дирижабли, раскрашенные под Киров из Red Alert. И мимо них пролетали самолеты, разные, стайками. «Это было странно», — произнесла супруга, когда они легли спать. «Что странно?» «Вся эта техника, которую ты выставил на парад как перспективные разработки Союза. Я ведь знаю, чем на самом деле ты занимаешься. И все это... откуда?» «А ты как думаешь?» «Не понимаю. Какие-то секретные лаборатории?» «А ты представь, что подумают в Париже и Лондоне». «Мне кажется, их захлестнет паника». «Это с одной стороны, а с другой?» «Начнут делать необдуманные поступки?» «После Польши!» — усмехнулся Михаил Васильевич. «Ты думаешь, они перестанут готовиться к войне с нами?» «А чего же нет?» «Продолжат. Но изменят ориентиры, сроки и приоритеты. Сейчас они как хотели поступить? Привести себя в порядок и атаковать. А после этой демонстрации отложат? Думаю, что да. Попытаются разработать средства противодействия и продолжат нас прощупывать через прокси-войны. Что, прости? Прокси-война — это когда ты воюешь с кем-то через посредника. Русско-японская война — вполне тому пример. Это война с англо-американско-французской коалицией через посредника Японию, которая выступала в роли боевого саблезубого хомячка. «Да почему хомячка?» — хихикнула Любовь Петровна. «Потому что без мощной поддержки со стороны главных игроков он ничего себе не представляет. Это как кукла, надетая на руку. Вроде живет своей жизнью и грозна, но вытащи из ее задницы кулак, и все. Обмякнет бесформенным комком ветоши. Посмотри на Японию. Англия вытащила из ее жопы свой кулак, и страну начала страшно лихорадить. Даже несмотря на то, что, воспользовавшись моментом, они захватили Корею, юг Маньчжурии, Тайвань и прочее. Но ресурсов им все равно остро не хватает. а построенный ими передовой флот висит непосильной ношей на их бюджете. Армия сокращается. Внутри страны постоянные беспорядки. Демографический взрыв уткнулся в острую нехватку ресурсов, вынуждая японцев массово эмигрировать в колонии США. А теперь еще и в США проблемы. Хуже того, после уточнения Вашингтонского договора на Московской конференции в начале 28-го года они бросили строить новые линкоры, что только усугубило положение. И поэтому они полностью проигнорировали озеро Хасан? Да, но только правительство. В самой Японии среди военных это вызвало целую бурю и устроило социальные напряжения внутри страны. И это нормально, когда ты живешь непосредством и амбиции представляешь далеко превосходящие твои возможности. Их около 60 миллионов человек. А ресурсов хорошо, если на 15-20. Для них единственный выход — война и захват новых ресурсов. В первую очередь в Китае, потому что в Корее особо не развернешься. Там одни горы, а японцы остро нуждаются в том же продовольствии. Камни же не особенно съедобны. Не понимаю. Что? Почему они тогда строят флот, а не армию? Потому что они все еще остаются боевым хомячком, даже после того, как из их задницы вытащили кулак, и делают то, что считал нужным делать их хозяин. Странно. Почему они не стали конфликтовать с нами? А чем они это будут делать? Русско-японские их готовили всем миром. Даже Германия поставляла им оружие и инструкторов. Война прошла, нужды в армии не осталось, и Англия использовала Японию как инструмент сдерживания США, то есть развивала по схеме «больше флота, богу флота», бросив на нужды флота все японские ресурсы, включая армию. Вот и результат. Да. И кем будет новый этот саблезубый боевой хомяк? Или хомяки? Не знаю. Может быть, опять японцы? О, нет. Чтобы этим кулак в жопу снова запихать, их нужно знатно помять. Иначе гордость не позволит. Они-то уже считают себя чем-то действительно стоящим. Нет. Тут нужны страны, у которых амбиции намного превосходят их возможности. Но с очень низкой базой, то есть те, кто сам по себе не представляет ничего. И здесь выходит слишком много вариантов. Японцы же, вероятно, попытаются в ближайшие годы, возможно, месяцы, развязать войну с США. Например, за Филиппины. Потому что в Маньчжурию лезть и бодаться с нами после Хасана они вряд ли решатся. А США... Они сейчас самый сок, что приведет их к конфликту с Великобританией и Францией, так как их активность станет угрожать колониям этих стран. В общем, они для нас выглядят скорее теоретическим союзником, чем врагом. Турция? Возможно, но не факт. Почему? Эта демонстрация ведь сделана не только для Лондона и Парижа. Парни с большими пушками традиционно вызывают больше уважения, чем скромники с маленькими. Турки, полагаю, будут осторожничать. Иран? Сложно сказать. Я не знаю. Просто не знаю. Нужно ждать и наблюдать за ходом англо-французской мысли. Может, вообще перейдут к концепции холодной войны. Вариантов вагон и маленькая тележка. Ты сказал, что хомячки, а не хомячок. Почему? Правильный боевой саблезубый хомяк должен не только иметь невменяемые амбиции при крайне низкой базе, например, в виде грез о былом или мнимом величии. Он еще должен иметь максимально низкий собственный ресурс и потенциал, чтобы его всегда можно было быстро погасить, если начнет выступать. Ну и главное — шансы на успех. Японцы чем были хороши? тем, что на Дальнем Востоке у нас почти ничего не было, и мы были в изрядной степени там слабы. Я предполагаю, что они постараются ударить сразу с разных сторон через серию прокси-войн. Пауза. Супруга думала, а муж не мешал. А эти странные штуки на параде, они настоящие? Откуда они взялись? Мы с ребятами их в гараже придумали. Серьезно? Аж привстала Любовь Петровна на постели. Серьезно. А выглядят они хоть и странно, но вполне натурально. Так любую из них можно реализовать, в теории. И в определенных условиях они даже будут иметь смысл. Другой вопрос, сколько это потребует научно-исследовательских и конструкторских работ, какова будет цена результата и его рентабельность. Многие задачи проще решить иначе, а часть вариантов — это дело будущего.